Глава 42. «Привет!» — бросил я, ухмыляясь. В помещении, кроме нас, никого не было. Заперев за собой дверь, я выставил в витрине табличку с надписью «Закрыто». Более бесстрашный из двух пиратов поинтересовался. «Что вы делаете?» Он хотел произнести эти слова грозно, но голос его сорвался в мышиный писк. Второй корсар не произнес ни звука. 10 секунд он, не отрываясь, пялился на меня, похожий на мифическую птичку, загипнотизированную взглядом кобры. Затем, по-прежнему молча, бросился в заднюю комнату. Мгновение спустя оттуда раздался такой вопль, будто Морли встретил его демонстрацией обнаженных ягодиц. Я решил использовать свой самый веселый и дружелюбный тон. Если сделать это должным образом, ваши слова будут звучать чрезвычайно зловеще. «Привет, Робин!» Я все-таки ухитрился рассортировать их по именам. «Мы заскочили всего лишь потолковать об Эмеральд Джен». Я воспроизвел улыбку коми-вояжора. Робин пискнул и решил воссоединиться с Пенни. Каждый из этих отважных флебустьеров был ростом значительно выше Морли, но когда я вошел в комнату, пираты являли собой жалкое зрелище. Морли держал их за воротники, повернув ко мне лицом. Оба корсара мелко дрожали. Заперев дверь, я прислонился спиной к стене. «Кто из вас осмелится выступить с речью?» В помещении царил ужасный беспорядок. Уверен, что порядка там не было изначально, но сейчас казалось, что комнату поспешно обыскал, например, фанатик-библиофил в поисках редкого первого издания. «Ну давайте, ребят, не тяните». Две головы синхронно качнулись. «Начинайте, парни, не глупите». Морли все же ухитрился поставить их на колени. Он извлек нож с таким длинным лезвием, что ношение его считалось незаконным, и начал водить клинком по оселку. «Ребята, мне всего лишь нужна Эмеральд Джен, известная также под именем Жюстина Джен. Скажите мне, что вам о ней известно, и вы тут же почувствуете огромное облегчение. Начните с того, как впервые встретились с ней». Виксен и Уайт принялись скулить и хныкать. Они обменялись полными взаимной страсти прощальными взглядами. «Господи, до чего же я был хорош! Вот это театр!» Морли внес свой вклад в представление, испробовав остроту лезвия на усах Пенни. Большой клок волос, украшавших физиономию пирата, упал на пол. Морли вернулся к оселку. «Нет необходимости кого-нибудь убивать», — я указал на валяющийся ус и добавил. «Мы просто обреем одного из вас наголо». «Иммигранты», — заметил Морли. «Наверняка». Карентийцы, пройдя контакт, не впадают так легко в дрожь. Попадись нам наши соплеменники, они заставили бы нас попотеть. Первым сломался Робин. «Это произошло почти год назад», — Пенни одарил его яростным взглядом. «Так что же произошло почти год назад?» «Девушка первый раз пришла в лавку. Она оказалась совершенно потерянной, нуждающейся в поддержке». «Так просто забрела?» «Сама по себе хотела разжиться чашечкой лягушачьего меха?» «Нет. Она просто познакомилась с нашими товарами, но осматривала она их с надеждой». «Хм». «Потерянная душа, гибнущая в отчаянии в поисках соломинки, за которую можно было бы ухватиться. С ней был молодой человек. По-моему, она звала его Кефью. Юный блондин-красавец. Он всего лишь раз посетил наш магазин». «И сумел разбить ваши сердца. Весьма сожалею». Пенни, как и мне, не нравился заискивающий тон Робина, но он по-прежнему ограничивался яростными взглядами. «Кефью?» — я повторил имя так, как произнес его Робин. «Куинс Кефер, наверное», — задумчиво предположил Морли. «Куинс?» — я тоже погрузился в размышления. «Куинси Квентин К. Самый мелкий из мелких мошенников. Слишком тупое для любого серьезного дела. В его жилах текла частичка крови эльфов, поэтому он выглядел моложе своих лет и никогда не служил в армии. Я знал его очень плохо, и у меня не было никакого желания это знакомство углублять». Когда я описал внешность Куинси, Робин энергично закивал, пытаясь всеми силами продемонстрировать желание быть полезным. «Интересно, не сообщает ли он мне лишь то, что я, по его мнению, хотел бы услышать?» «Благодарю вас, Робин. Видите, мы прекрасно находим общий язык. Чего же хотел Кефер?» Недоуменный взгляд в ответ. «Он ничего не хотел, просто сопровождал девочку, но был к ней не очень внимателен». «Естественно. Ведь ты изнывал от похоти по отношению к нему. Поясните, пожалуйста». Она искала простых ответов. «А я понял так, что она пребывала в отчаянии». «Да, в отчаянии, но только так, как это бывает в ее возрасте. Молодые люди желают преодолеть все трудности, не утруждая себя. Они не желают слышать о том, что подлинная магия — тяжкий труд. Ваши властители бурь и повелители огня тратят по 20 лет на обучение и необходимую практику. Дети же полагают, что достаточно лишь щелкнуть пальцем». Морли с быстротой молнии протянул руку, шлепнув Робина по запястью. Робин вознамерился щелкнуть пальцами, как бы иллюстрируя свои слова. «Он бы облапошил нас, если бы мы не находились в заднем помещении лавки, снабжающей магическими припасами колдунов и чародеев. Окружающая обстановка не позволяла нашей бдительности притупиться. Мне очень нравится вести светскую беседу, но все-таки не отступайте от темы. Рассказывайте об Эмеральд, Робин». «Кефар больше не появлялся, но она-то ведь заходила, не так ли? Говорите». «Не надо грубости. Эмми убежала из дома, расположенного где-то на севере страны. Мы беседовали об этом, но подробности стали известны нам совсем недавно». «Значит, говорите, убежала?» — повторил я, стараясь придать зловещий оттенок каждому слову, в то время как Морли зверски вращал глазами. «И прожила самостоятельно целый год?» «Ужасно. Год одной в Танфере. Такого опыта ей должно было хватить на всю оставшуюся жизнь». «Ну и почему же она решила бежать?» «От своей матушки». «От мамочки, выражавшей беспокойство по поводу шестидневного отсутствия дочурки». «Продолжайте». «Она не вдавалась в подробности, но было ясно, что эта женщина — чудовище». «Эмеральд проводила у вас много времени?» «Она нам помогала, иногда оставалась ночевать». Он указал на тощий тюфяк. Я не стал повторять вслух то, что подумал по этому поводу. «Эмеральд была похожа на раненую пташку. Мы дали ей возможность чувствовать себя в безопасности». В последних словах послышалось нечто похожее на вызов. Бесспорно, с Робином и Пенни девица чувствовала себя спокойнее, чем на улице. Но загвоздка в том, что я никак не мог воспринять это как филантропический жест с их стороны. Такой уж я законченный циник. Робин, начав говорить, оказался чудовищным болтуном, и мне приходилось затрачивать уйму энергии, каждый раз возвращая его на нужные рельсы. «Видели вы ее в последнее время?» «Нет. Она услышала, что мать появилась в городе». «И это заставило ее скрыться?» «Девочка опасалась, что мамаша примется ее разыскивать. И она ведь действительно ищет ее, разве не так? Вы уже здесь. Эми не желает, чтобы ее нашли. А если мы не знаем, где она, то и выдать с ним можем, правильно?» Мы с Морли обменялись взглядами. Чего же она боится? Настал черед Робина и Пенни обменяться недоуменными взглядами. Пришлось пустить в ход мою знаменитую интуицию. «Значит, не знаете. Она поведала вам свою историю, но вы ей не поверили. Вы полагаете, что знаете ее. Принадлежит она к типу людей, вешающих лапшу на уши и одновременно способных скормить вас волкам». «Что?» «Она знает свою мамочку, и ей было прекрасно известно, какого типа людей направят на ее поиски». Новый обмен взглядами. Кровожадными пиратами овладел параноидальный ужас. Если бы им были известны наши с Морли прошлые заслуги, они испугались бы еще сильнее. На протяжении всей беседы Пенни лишь молча взирал на Робина. Сейчас, к концу встречи, на него накатило какое-то полное пессимизма откровение, и он мрачно произнес: «Маренга, Северная Англия». «Что? Неужели я не ослышался?» «Маренга, Северная Англия». Оказалось, со слухом у меня все в порядке. Но с какой стати он это произнес? И без того дело казалось достаточно безумным. Прикинувшись непонимающим, я спросил: «Что это такое?» «Не что, а кто?» — заверещал Робин. «Один из самых крупных наших покупателей. Весьма могущественный тайный адепт оккультизма». «Удивительные сведения. Они могут оказаться полезными, если когда-нибудь придется иметь дело с этим безумцем». «Он встретился с Эмми здесь», — пояснил Пенни. «И пригласил ее на свой шабаш или собрание, как хотите. Она несколько раз была там, но ей не понравились ни люди, ни то, чем они там занимаются». «Мы думали», — объявил Робин, что она может скрываться у него». «Да, этот человек способен защитить девочку», — сказал я, и Морли бросил на меня вопросительный взгляд. «Я встречал этого типа. Впрочем, не знал, что он, помимо всего прочего, увлекается черной магией». Северная Англия был знаменит своим воинствующим расизмом. Робин и Пенни были удивлены, как будто слышали о Маренго Северная Англия только в связи с оккультизмом. Глупцы. Этот человек находил в своем сердце место и для таких, как они. Морли со скоростью света бросился к двери черного хода. Распахнул ее, выскочил на улицу, посмотрел по сторонам, покачал головой и снова присоединился к нам. Мои собеседники, раскрыв рты, с недоумением следили за ним. «Догадываешься, кто?» «Парень, который, убегая, спотыкается о собственные ноги». «Тебе положен первый приз. Пора сматываться». «У меня еще остались вопросы». «Этот придурок наведет на нас охранников». «Верно. Я больше ничего не узнал. А мне очень хотелось выяснить, как именно они целый год помогали Эмеральд. Итак, я получил имена трех человек, которые знали девушку. Скорее всего, это окажется совершенно бесполезным для дела. Всего лишь случайные знакомые, а не друзья. Очевидно, у Эмеральд вообще не было друзей. Мы отбыли так же неожиданно, как прибыли. Исчезли прежде, чем отважные пираты успели сообразить, что мы их покидаем. Еще несколько минут, и мы с Морли оказались за пределами западной стороны. На сей раз нам удалось ускользнуть задолго до того, как появились ребята в сером.